Это вполне резонно. Художница может не захотеть делать копию со своей картины, но охотно согласится написать что-нибудь в том же духе. «Ложь», — подумала Изабелла, — «но ложь лишь на этой стадии их плана. Ложь может стать правдой». В ее планы действительно входило купить какую-нибудь картину Блэккидер, так почему бы не сделать художнице заказ? Так она и поступит, а это значит, что она может с чистой совестью заявиться к Полу Хогу под этим предлогом. И даже Сиссела Бок, автор солидного труда «Ложь», не могла бы возражать. А потом, снова взглянув на Блэккидер, она деликатно прощупает, не мог ли Марк Фрейзер, работая в Макдауэллс, обнаружить что-то щекотливое. Нет ли у Пола Хога каких-нибудь мыслей насчет того, чтобы это могло быть? А если нет, тогда она задаст более четкий вопрос и скажет, что если он был привязан к этому молодому человеку, а он его явно любил, судя по эмоциональной реакции на ее слова в баре «Винсент», тогда, быть может, он готов кое-что узнать, дабы подтвердить или опровергнуть удручающую гипотезу. Нужно сделать это деликатно, по крайней мере, стоит попытаться. Он может согласиться, и все время, чтобы она чувствовала себя уверенно, в квартире Пола Хога рядом с ней будет Джейми. «Мы думаем», — скажет она, — «нам кажется». Это звучит гораздо убедительнее, чем те самые мысли, выраженные в единственном числе. На следующее утро она позвонила Джейми так рано, как только допускали приличие. По ее мнению, это было 9 часов. Изабелла соблюдала этикет телефонных звонков. Звонок раньше 8 утра мог быть сделан только в крайних обстоятельствах. Между 8 и 9 звонить неприлично, а дальше можно спокойно звонить до 10 вечера. Правда, позвонив после 8:30, нужно извиниться за последний поздний звонок. А после 10 часов снова наступает время для звонков в крайних обстоятельствах. Подойдя к телефону, следует назваться, если это возможно, но только после того, как вы сказали «доброе утро», «добрый день» или «добрый вечер». Она признавала, что все эти условности не очень-то соблюдаются другими. И, как она заметила, Джейми тоже. Когда она позвонила в то утро, он ответил кратким «да». «Не очень-то приветливо звучит», — укорила его Изабелла. «И откуда мне знать, кто вы?» «Слова «да» недостаточно, и если бы вы были слишком заняты, чтобы разговаривать, вы бы сказали «нет». «Изабелла?» — спросил он. «Если бы вы мне представились, я бы, в свою очередь, сделала бы то же самое». И тогда ваш последний вопрос был бы не нужен. Джейми рассмеялся. «И долго это будет продолжаться?» — спросил он. «Мне нужно успеть к 10 на поезд в Глазго. Мы репетируем «Парсифаль».» «Ах, вы бедная!» — посочувствовала Изабелла. «Бедные певцы! Какое тяжкое испытание!» «Да», — согласился Джейми. «От Вагнера у меня болит голова, но мне в самом деле нужно скоро уходить». Изабелла в 2 словах изложила ему свою идею и выслушала его ответ. «Если вы настаиваете», — сказал Джейми. «Полагаю, это вполне осуществимо. Я пойду вместе с вами, если вы настаиваете». «Действительно настаиваете». «Он мог бы быть посговорчивее», — подумала Изабелла, после того, как повесила трубку, но он согласился, а это главное. «Теперь ей нужно позвонить Полу Хогу на работу в Макдауэллс и спросить, нельзя ли ей его навестить и когда ему будет удобно». Она была уверена, что он не откажет в ее просьбе. Они очень мило пообщались, и если бы она случайно не пробудила в нем печальное воспоминание, вечер, который они провели вместе, был бы совсем приятным. Он ведь предложил, чтобы она познакомилась с его невестой, имя которой выпало у нее из памяти. «Не страшно, пока что ее можно называть просто невеста». Изабелла позвонила в 10:45, время, когда, по ее представлениям, те, кто ходит на службу, пьют утренний кофе. Когда она набрала номер Пола, это подтвердилось. «Да, я уже в офисе».